Для травы пурпурного тумана было множество применений. Одним из них было использование ее в целях парализующего яда, который и был применен к одной из гигантских голубых обезьян. Обычная такая обезьяна, будучи демоном серебряного ранга, просто не могла выдержать всю дозу подобной стрелы, а вторая баночка, которую я подготовил, содержала уже не яд парализующего действия. Эта смесь убивала, но со временем, и для нее мне пришлось добыть один компонент в лесах. Сразу после того, как обезьяна упала, Чень и его группа близких соратников кинулись к ней и вскоре добили, и лишь затем посмотрели в мою сторону. Но, как я и ожидал, Цзынь уже не удивлялась. И словно это было легко, а оно так и было, я произнес: «Чего ты как другие не удивляешься?» Показывая саркастическую улыбку и глядя в ее глаза, я намеренно дразнил ее. Именно она могла видеть все, от начала до конца, и как мазал болты, и как целился. И именно поэтому, вероятно, и был ответ. Нечто такое я и ожидала, но другие не были столь спокойны, и я снова подвергся изучению и внимательному рассмотрению. И если у кого-то просто было восхищение и удивление, то некоторые повели себя иначе. Чень Линцзянь, например, отдал приказ: «Каждый, достаньте свои арбалеты». А Шэнь Юэ, снова красуясь, проговорил: «С такой большой целью, как эта обезьяна, как вообще можно промахнуться?» И хотя он занял хорошее положение, хотя у него был дорогой и мощный арбалет, и хоть он не был прям-таки слабаком, чтобы совсем не удержать оружие, но он просто не умел стрелять. В момент нажатия на курок его рука дрогнула, и стрела пролетела в 5-6 метрах от обезьяны. И как тут не рассмеяться? И если другие как-то сдерживались, то Цзынь даже не думала. Для нее уже не существовало причин, почему она должна была быть вежливой с этим парнем. И хорошо, что она стояла к нему боком, а то бы он точно сбежал, увидев, как она смеется. А я тихо сказал: «Смотрим дальше». Представление не окончено, и я был прав снова. Желая что-то доказать, он снова прицелился, но теперь выбрал еще более сложную цель, что была дальше предыдущей. Пролетев некоторое расстояние, стрела просто упала, не долетев до цели. В этот раз окружающие уже не могли удержаться от смеха. Шэнь Юэ был просто новичком, у него не было навыков. Он искренне желал повторить мои достижения и убить обезьяну, но вместо этого у него был совершенно противоположный результат. Зато ему удачно получалось смешить народ. «Шэнь Юэ, друг, забудь об этом. Ты не можешь просто играться с этой вещью», еле сдерживая свой смех, и это было видно, по крайней мере, мне. Чень подошел к Шэнь Юэ, хлопая того по плечу. А я, чтобы подлить масло в огонь, добавил: «Есть некоторые вещи, которые я могу делать, но это не означает, что их можешь ты». И это стало последней каплей. Как потомок благородной семьи мог стерпеть такое отношение? «Это все твоя вина, я убью тебя». Но сколько бы он ни кричал, ни вскидывал арбалет и ни целился, все это было бесполезно. И не помешая ему наш лидер, что выбил оружие из его рук, остановил бы его я. А после того, как его друг Чень Линцзянь гневно крикнул ему «достаточно», у него просто не осталось выбора, кроме как уйти. А вслед ему неслись шепотки: «Я не ожидал такого. Его поведение порочит одну из главных семей». Все были единодушны, даже Цзынь и Чень. А я наконец смог полностью уничтожить репутацию этого кретина. В это же время я вытащил маленькую иголку и смазал ее прямо в кармане, не доставая банку с медленно действующим ядом. Глава 16. Новые повороты. Путешествие продолжилось, но вот только сколько бы ребята ни целились, попасть, как я, они не могли. И через некоторое время, видя всю безуспешность их попыток, Чень произнес: «Нили, брат, надежды все на тебя». Чем полностью поставил меня наравне с ним. Сейчас моя значимость в группе была даже выше, чем у других рядовых участников, но, видя, как я стреляю, никто из них не завидовал. И я даже стал радоваться, что в окружении этого парня, Ченя, столько хороших людей. Постепенно мы продвигались вперед и скоро могли достигнуть места назначения. Но разве могло все пройти без сложностей? Поэтому, когда появилось более 20 особей, смотрящих на нас с ненавистью, я не был удивлен. И если бы только в этом была проблема, ведь следом за их появлением прозвучал оглушительный рев. От такого звука я чуть не оглох и одновременно с этим похолодел. Земля задрожала, все стали смотреть в сторону и переглядываться, а я взволнованно произнес: «Это демон-зверь духовного уровня». И в ту же секунду, достав иголку и пряча ее в руке, стал выжидать удобного случая, продвигаясь сквозь группу ближе к Чиню и стоящему рядом с ним Шэнь Юэ, что все равно еще держался рядом со своим другом. Это был самый лучший момент. Обычные демоны-звери такие же, как люди. У них есть свое деление на бронзовый, серебряный, золотой, стальной и легендарный ранги. Тем не менее, среди этих уровней есть еще другая классификация. Нормальные, духовные и императорские демоны-звери. Взять, к примеру, гигантскую голубую обезьяну. Нормальная обезьяна не способна формировать в своем уме дух, а вот обезьяна духовного уровня вполне на это способна. Это позволяет ей развить разум до человеческого, на уровне десятилетнего мальчика. Также у нее увеличивается мощь. Что касается императорского уровня, дух в уме обезьяны будет в прозрачном виде, что позволит ей изменять форму физического тела в человеческое. Тогда ее сила будет поистине устрашающей. И вот нам досталась обезьяна второго уровня. И насколько я мог судить, ни у кого из нас не было и шанса. Какова его сила? Увидев меня, Чень сразу спросил моего мнения, а я покачал головой и произнес: «Пятый ранг серебра. Нам стоит разделиться и небольшими группами постараться скрыться. Жестоко, но только тогда есть шанс, что большинство выживет. В противном случае, многие умрут. Пока у нас еще было время, но когда она перейдет в наступление, нам придется сражаться». Кивнув, лидер уже было хотел что-то сказать, но я перебил. Все влез за мной, и, на удивление, никто не был против. Даже этот идиот, бывший жених Цзыюнь. И в тот же момент я метнул в него отравленную иглу, когда никто не видел моей руки, а затем быстро побежал вперед. Уверен, он даже не придал этому значения, мало ли, что его укололо. Вскоре мы все добежали до леса, а Чень закричал: «Формация!» Видя наше бегство, обезьян взревел, а мелкие обезьянки, то есть обычные, первыми бросились в погоню. Выстроившись полукругом, все воины и заклинатели серебра стали ждать приближения обезьян, а я стал стрелять. Они погибали быстро, но их было слишком много, и даже после того, как я подстрелил с десяток и их быстро зарубили наши воины, наплыв не стихал. Все новые и новые, откликаясь на зов вожака, бежали к нам. И прежде чем главная обезьяна настигла нас, я таки крикнул: «Сейчас, всем разделиться и бежать к крепости». Подавая пример, я первый выскочил из строя, схватив за руку Е Цзыюнь. Сейчас точно было не до романтики и стеснения. И вновь не дожидаясь даже приказа Чиня, многие рванули в противоположную сторону от меня. Но и сам лидер, недолго думая и не сомневаясь, последовал нашему примеру, крикнув: «Делимся по 5-6 человек». И группа, резко распавшись и быстро собравшись в маленькие группки, как и приказал Чень, стала убегать. Духовная обезьяна, постояв немного и посмотрев вслед каждой маленькой группе, рыкнула и, отчего-то выбрав меня своей целью, рванула за нами. Расстояние быстро сокращалось, и у меня не было иного выбора, кроме как остановиться. «Бегите дальше, не волнуйтесь, у меня есть план». Видя, как Цзыюнь и Ланруа, что также последовало за мной, притормозили, я посмотрел на них. «Цзыюнь, я вернусь», а затем сделал еще шаг к обезьяне, чувствуя, как девушки, послушавшись, побежали к крепости. И в тот же миг обезьяна настигла меня. И так как я был первый на ее пути, то остальные смогли отбежать. Замахнувшись и попытавшись меня ударить, обезьяна заревела. И мне ничего не оставалось, кроме как, намеренно сократив расстояние перекатом и уходя из-под удара, приблизиться к ней. А в следующий момент уже я, крича, ударил своим разумом в ее голову и дезориентируя противника. «Остановись!» Разум обезьяны был одной из ее слабостей, и пока она приходила в себя, я уже мчался прочь, но через несколько секунд снова был преследуем ей, мчась, будто сумасшедший, и наблюдая за тем, как обезьяна сокращала разрыв в расстоянии, я ощущал, как мое сердце готово было вырваться из груди. Я старался скрыться меж деревьев густого леса, но с каждым моим шагом обезьяна совершала целых 3, и вот когда я уже распрощался с жизнью, ведь на такой скорости я ничего не успел бы сформировать, хотя и боролся до последнего, я смог спастись. Выбегая из леса, я увидел группу людей, что в тот же миг обнаружили меня. На них была надета черная одежда, а лица были прикрыты, виднелся лишь подбородок. Рисунок же на их спинах в виде черного демона выглядел устрашающе, правда, не для меня. И стоило мне увидеть их, как я ухмыльнулся, выжимая из себя последние силы и несясь к ним. Не испытывая никакой жалости к этим тварям, темной гильдии, я вел обезьяну к их рядам, решив избавиться сразу от 2 врагов. В метрах 10 от построения этих людей я отскочил в сторону после того, как обезьяна снова меня атаковала, а затем крикнул с улыбкой: «Я привел вам такой подарок, наслаждайтесь. Надеюсь, гигантская голубая обезьяна духовного уровня вас повеселит, а я тем временем побегу дальше». И, зная, что теперь глаза вожака зафиксировали иную цель, я быстро побежал, осознавая, что минут 5 выиграл точно, и никто меня не будет преследовать. Но когда я пробежал метров 300, то увидел очень привлекательную фигуру, вылезающую из кустов, отчего даже остановился. Повезло, нечего сказать, мы ведь могли и разминуться. Но тем не менее, быстро взяв себя в руки, я произнес: «Почему ты здесь?» Конечно, мне было приятно видеть девушку, но я очень переживал за нее. Но Цзюнь спокойно произнесла: «Я беспокоилась о том, что ты можешь оказаться в беде, поэтому я находилась в стороне, чтобы в случае чего тебе помочь». Глядя на меня, она немного поджала губы. «Представляю, как я выгляжу, ободранный, в крови, с безумным взглядом и улыбкой на лице. И хотя знаю, что сейчас она не испытывает ко мне никаких романтических чувств, мне все равно было приятно. Такое ее поведение напомнило мне о том, что произошло в прошлом. После разрушения Светозара я желал силы, но был еще слаб и, к тому же, заблудился. И Ецзынь была той, кто решила вернуться в поселение, поэтому у нее получилось тогда меня спасти. Уже тогда я был поражен ее характером, а сейчас мог снова убедиться, что ничего в мире не изменит ее доброту. После того спасения мы становились все ближе и ближе, а затем была наша ночь и ее самопожертвование и смерть, чтобы спасти меня. Вздрогнув и подавив в себе чувства, я произнес: «А теперь бегом, пока за нами не погнались эти выродки». Что мною двигало, не знаю, но я сразу решил объяснить произошедшее, пробуждая ее любопытство. И когда она спросила, о чем я, объяснил: «Люди из темной гильдии. На данный момент я им сбросил груз в виде обезьяны духовного уровня». Вместе с этими словами, вновь хватая ее за руку и снова уже не встречая никаких возражений, я поспешил прочь. Но проблема была в том, что мы отклонились от крепости, боясь попасться на глаза гильдии. И теперь пришлось петлять, и все это делать на высокой скорости. Через некоторое время стало темнеть, и наша скорость бега снизилась. А когда совсем стемнело, я смог увидеть впереди какие-то руины, что по идее уже прилегали к нужной нам крепости, и произнес: «Давай остановимся здесь». Бежать по такой темноте не было смысла. Обезьяна, вероятно, убита. Люди нас не найдут, а с моими способностями к обнаружению подобраться к нам будет сложно. А затем я услышал вопрос: «Как думаешь, что там?» «Руины, но давай рассмотрим поближе». С этими словами я не спеша направился вперед, все так же держа ее за руку. А через пару мгновений перед нами предстала статуя, подойдя поближе к которой, я даже смог различить надписи, хотя и было уже темно. Но вот кому она принадлежала, я сказать не мог, так как статуя была разрушена, и сохранился только монумент, слова на котором и привлекли мое внимание, как и внимание девушки, так что стоя рядом со мной, Цзынь тихо спросила: «Что там написано?» Присмотревшись повнимательнее, я произнес с улыбкой: «Написано на языке Священной Империи». Зачем-то пояснил я прежде, чем прочитать сам текст, и на ходу переводя его: «Кто повинуется мне, должен быть счастлив. Кто идет наперекор, погибнет». Довольно великие слова. Действительно, кто бы ни был изображен на статуе, он был великим человеком. От размышлений меня отвлек голос Цзыю и чувство нарастания опасности. «Нили, как ты выучил язык Священной Империи?» «Как я выучил?» Сделав паузу и посмотрев в ее глаза, я пытался понять, откуда нам угрожает опасность, медленно ответил: «Все равно ты не поверишь», немного грустно произнес я, а в следующий миг земля начала проваливаться. Ощутив, как нас затягивает под землю, я без раздумий обнял девушку за талию, чтобы не потерялась, и приготовился к полету. Отчего-то я был уверен, что нам придется пролететь некоторое расстояние, но теперь я уже не ощущал смертельной угрозы. Был бы я один, я б не переживал, шанс в последний момент изменить траекторию был, но с Цзыюнь это будет сложно. Но я буду стараться и сделаю все, чтобы уберечь ее. Так что, вытащив меч, я попытался им остановить наше падение, но он в тот же миг сломался, хотя и подарил несколько секунд. А Цзыюнь тем временем уже доставала веревку и, легко закинув ее наверх, удержала вес нас обоих, непонятно за что зацепившись. веревка из паутины ледяного паука. Понятно, почему она такая прочная и липкая. Как я мог ее не признать, ведь она была редкостью, могла выдержать почти любой вес и легко прицеплялась к чему угодно за счет внутренней силы заклинателя, которую он мог передать через саму веревку. Но главное, что мы теперь были некоторое время в безопасности, и снова услышал ее голос. «Нили, где мы?» Криво улыбнувшись, я ответил с самоиронией, смотря то вверх, то вниз. «Даже не знаю, ведь я, наверное, производил впечатление человека, что знает все, то ли повезло, то ли нет, но мы обнаружили секретную область в древнем городе Орхидея. Но главное, мы полностью изменили прошлое, ведь ранее она никогда не была открыта, и ни я, ни Цзюнь в прошлом ее не исследовали». Но затем добавил, слова, что я прочел, были ключом. «Прости, только перед ней я мог извиниться, только о ее безопасности беспокоился больше, чем о своей жизни, и потому неудивительно, что я извинился. Я действительно чувствовал свою вину, но в следующий миг чуть ли не начал смеяться от счастья. «Не извиняйся, я ни в чем тебя не виню», — немного даже эмоционально ответила она. Подняв глаза, я посмотрел на девушку. Под ярким лунным светом я мог ясно разглядеть прекрасные глаза Ецзюнь, ее ресницы, безупречно кристальную кожу. Эта сцена олицетворяла неописуемый шарм. Ее губы, такие розовые и нежные, как будто она только что коснулась их губной помадой, были так близко. Мы висели на веревке, обнявшись, наши тела касались друг друга, и я мог явно ощутить ее аромат, отчего ее лицо, не только щеки, покраснело. Но вслух я на это никак не отреагировал. «Не двигайся, я спущусь первой». Она быстро приняла решение и уже хотела начать действовать. Вот до чего доводит смущение. Полминуты назад она просто висела, прижавшись ко мне, но стоило ей ощутить мой взгляд, как она поспешно начала действовать. Но как я мог допустить такое? И, сочетая приятное с необходимым, ведь только со мной она была в безопасности, я произнес: «Держись крепко, прыгаем вместе». Видя злобный взгляд Ецзюнь, я улыбнулся. Чувствуя мягкость ее тела, я ощутил, как мое сердце стало биться быстрее и, не сдержавшись, сильнее сжал пальцы. Уже сейчас ее ягодицы были такими кругленькими, а через пару лет, когда ей исполнится 18, она станет такой, что нет слов. И хорошо, что я не возбудился и она не ощутила его, иначе следующие ее слова были бы не столь великодушны. «Нили, если ты еще раз это сделаешь, я терпеть не стану, и не вини меня, если оба свалимся вниз». «Хорошо, хорошо, я больше так не буду», — улыбаясь, произнес я. Опять же, если вспомнить прошлое, то Ецзюнь сердилась точно так же, отчего я невольно расплылся в мечтательной улыбке. Спуск продлился еще минуту, и то, только из-за нашей маленькой скорости, и когда мы спустились, я с явной неохотой, и она могла это видеть, выпустил ее из объятий, и мы сразу занялись исследованиями руин, вернее, попытались. Вот только уже через минуту, ничего не подозревая о грядущем, я был прерван тем, что ее ножка с силой опустилась на мою ногу, отчего я даже вскрикнул. «Ай, не надо так больше!» Прыгая на одной ноге, я вздохнул и быстро успокоился, видя, как ей весело, и вся былая злость прошла. Видя такую Ецзюнь, я снова вздохнул в душе и произнес: «Значит, ты меня простила?» Не видя подвоха, она, все еще улыбаясь, произнесла: «Да, найди выход, иначе мы отсюда не выберемся». И это был мой шанс на месть. Оглядев ее тело вновь, чем снова вогнал ее в краску, я, двигаясь вглубь подземелья, произнес: «А что, я не против остаться тут с тобой». Смеясь и показывая, что это шутка, я на всякий случай поспешил вперед и, по крайней мере, после таких слов неизбитый, прошел некоторое расстояние, прежде чем она меня, успокоившись, догнала. Глава 17. Принятие решения. Осматриваясь и продвигаясь вперед, я неожиданно увидел новую строку на стене, которую прочитал слегка удивленно. «Дух Конмина упокоился здесь», — и добавил для Цзюнь: «Это могила императора Священной империи Конмина». Я был удивлен, неужели он был похоронен именно здесь, но еще большее удивление я испытал, когда меня спросила Цзюнь: «Император Конмин?» Вопрос звучал странно, но я понял его. Девушка просто не знала, кто он такой. Он является самым таинственным императором этой империи за всю историю. Он использовал свое тайное имя в качестве титула, что было довольно странно. Он покинул свой пост прямо в середине правления, передав власть в руки сына. Говорили, что его техника развития, которая позволяла жить вечно, была до ужаса пугающей. Даже потомки этого императора не смогли отыскать его могилу. Я не ожидал, что она расположена тут. Но главное не это, а то, что по легендам он был до сих пор жив. Это раз. И два, я точно знал, что он был не из этого мира. О нем даже слышал в других уголках планеты. Но об этом стоит поразмышлять потом. Пока мне даже рано об этом думать. Действительно был кто-то, чей уровень развития позволял достичь бессмертия. Думаю, отчасти это так, но я не уверен. Ведь даже прорвавшись за легендарный ранг, ты сможешь жить только 200-300 лет, и, даже если учитывать некоторые техники, то жизнь не будет свыше 500 лет. Это законы небес. Идя медленно вглубь подземного комплекса, я разговаривал с ней. Выше легендарного ранга, а чем это ты? На это я только рассмеялся, сказав, увидишь, а теперь иди строго за мной, здесь много ловушек. Пройдя небольшое расстояние, я повернул в один из проходов, сразу поясняя, нам сюда. Почему сюда? Ну, думаю, мне будет сложно все детально объяснить, но я попробую. И, сделав паузу, я стал рассказывать, намеренно желая произвести впечатление. Вход в гробницу императора Конмина непременно должен находиться на юге, а погребальная камера на севере. Такое расположение будет от того, что в эпоху Священной Империи все свершалось согласно книге судеб. Каждая судьба есть нечто, что приносит пользу и вред. Это и включает в себя расположение могил и прочего. Люди Священной Империи верили в это. И снова она подметила главное в моих словах, чем удивило меня не меньше, чем я ее своими словами. То есть ты сам не веришь. Не то, чтобы я не верил, но не всегда они были правы. Хотя есть и доля истины в их мышлении. Обойдя очередную ловушку, на которую она, может, и не обратила внимания, я на секунду остановился. Некая странная энергия была сосредоточена впереди, и я не мог просто ее игнорировать. И как раз когда я о ней думал, Цзыюнь уточнила. Я вижу, как ты хорошо знаешь книги, но как ты определил направление на север, это еще проще. Горы святых предков простираются с севера на юг. Если мы посмотрим на направление земляных пород, сможем сказать точно, куда двигаться. Подобрав камень, я активировал очередную ловушку, а затем еще две, три, четыре. Пока, наконец, не произнес, видя ее удивление. Пока ловушки простые, но, боюсь, дальше тебе придется еще более точно следовать моим командам. Так как впереди находящаяся ловушка даже мне была неизвестна, я не мог понять, что она активирует. Но было предположение, что газ, а поэтому попросил девушку. Как только скажу, беги за мной, сразу же. И, наконец, бросил камень, тотчас активировав ловушку, но не ядовитую, а огненную. И сразу же помчался вперед, в пламя. Но стоило мне приблизиться, как огонь спал, и мы могли бежать дальше. А я пояснил ей, отчего так сделал. Я смог увидеть резервуар с газом, и было предположение, что там яд, но и горящий газ тоже опасен. Но как только уловил, что он заканчивается, сразу побежал. Это чтобы она не удивлялась и не задавала вопросы. Но, кажется, теперь она полностью уверовала в то, что я знаю и умею все, и была спокойна настолько, насколько могла в такой ситуации. Но вот что вызвало потрясение, так это то, что мы увидели в следующий миг. Огромный зал, в котором было очень много трупов. Выдохнув, я произнес, выходит, это нижние этажи подземного города, и, возможно, зал существовал еще до города Орхидеи. И именно он стал могилой последним выжившим жителем. С тоской в сердце посмотрев на Цзыюнь, я увидел такую же печаль в ее глазах. Как такое могло произойти? Было видно, что здесь находились и дети, и старики, и взрослые мужчины, и женщины, и некоторые перед смертью отчаянно пытались бороться, так как они оставили некоторые следы на стенах и сбились в итоге в толпу. А возможно, как же я хотел об этом не думать, но некоторые факты указывали на это. Это, скорее всего, было временное убежище древнего города. Сюда отправили пожилых людей, женщин и детей. Их рассчитывали забрать после войны. Тем не менее город потерпел поражение, поэтому все эти люди были навсегда тут заперты, значит, погибли они от голода. Не поясняя ей некоторые моменты, что мы увидели, я еще раз осмотрелся. Они даже дошли до того, что начали драться за еду или, что хуже, стали желать убить более слабых. Хотя, может, я преувеличиваю. Но, видя такое, я все равно задрожал от злости и, сжав кулак, произнес. «Нет, я не позволю повториться такому», — говорил я тихо, и девушка могла не услышать меня, а в следующий миг сама произнесла: «Нам надо идти», и уже собиралась уходить, когда я остановил ее, качая головой. «Нет, мы не можем. Нам нужны все находящиеся тут сокровища. Они могут повлиять на наше развитие. После того, как мы станем сильнее, мы сохраним Светозар и не позволим ему стать вторым городом Орхидея». И это была истинная правда, так что вскоре девушка уже собирала все сокровища с трупов, выкрикивая: «Здесь есть броня бронзы», а затем снова: «А вот эликсиры». Правда, они выдохлись. Реагируя на находки не так энергично, я тем не менее также подбирал некоторые сокровища, пока вновь не услышал громкий возглас: «Святые небеса, это часть духовного камня». Действительно, вот повезло. С его помощью ее культивирование еще сильнее ускорится. И ведь обладательницей этого камня была лишь маленькая девочка. А значит, такие сокровища для них были обыденны, или она была из очень богатой семьи. Но даже тогда их уровень культивирования и богатства был выше нашего. Ведь даже сама Цзыюнь не имела такого сокровища, будучи дочерью лорда города. Собрав все необходимое, я посмотрел в центр зала и немного задумался. Что это за письмена? Я их не знаю. В центре был огромный гроб, 3 метра в длину и 1 в высоту, на поверхности которого были начертаны таинственные письмена. Именно они привлекли мое внимание. Так что, делая шаги к нему, я попробовал их прочесть. Но стоило мне пройти несколько метров, как меня стала отталкивать огромная сила назад. А Цзыюнь, увидев меня слегка взволнованным или просто проявляя любопытство, спросила, подходя: «Что это за гроб?» Но стоило ей, как и мне, приблизиться к некой границе, как она отступила назад, а ее лицо побелело. «Что случилось?» Обеспокоенно повернувшись, спросил я ее, сам уже понимая, какой будет ответ. Она не могла сопротивляться этой энергии. И тут не нужна была огромная сила, а нужна была крепкая воля. Хотя, подозреваю, недостаток воли и можно было компенсировать большой силой, но обладателя такой силы, кто мог бы сопротивляться этой мощи, просто не было среди живых. У меня резко заболела голова. Покачав головой, она сама отошла от гробницы, а я произнес, уверившись в своем предположении: «По какой-то причине формация, неизвестная мне, защищает этот гроб и пропустила только меня. Я сам разберусь». Ощущая, что какая-то знакомая сила влечет меня, заставляет сердце биться чаще, я сделал очередной шаг. Поддавшись искушению, я положил руку на гроб и в тот же миг почувствовал, как огромная сила атакует меня. Она не выжигала мой сосуд, но была гораздо больше, чем сила легендарного ранга, и в то же время не желала намеренно причинить вред, а просто вливалась в меня. Я не мог полностью описать, что происходит, но чувствовал, как я растворяюсь в этом свете, что вырывался из гроба, и одновременно с этим терял себя. А затем я ощутил ни с чем не сравнимую боль, закричав и почти потеряв сознание. Но даже тогда я не мог умереть или упасть в обморок. Но словно этого было мало, и я стал ощущать, как вся вода испаряется из меня. Кожа начала трескаться, волосы словно сгорели, а все тело было пропущено через сотню тысяч огненных мечей. Не было больше ни слез, ни крика, не было ничего. Я готов был умереть, но все равно как-то держался. Не знаю, как. Свет проникал в сосуд души, укреплял и разрушал его одновременно, а я продолжал стоять, поглощая эту силу, пока, наконец, не смог увеличить свой объем духовной силы и не потерял сознание. Очнувшись, не глядя на себя и все так же стоя, но слегка наклонившись к гробу, я вытащил бутылки воды, и пока не выпил 2, не смог успокоиться, и лишь тогда, посмотрев на крышку гроба, подумал: «Все». В этот же момент крышка саркофага стала открываться, а в следующие секунды я даже решил, что мне просто кажется все это, однако он действительно был пуст, внутри не было даже следа трупа. Если бы труп разлагался, он должен был оставить после себя останки, но внутри оказался лишь кусочек бумаги и кулон с драгоценным камнем. Но вот что это был за кусочек, я даже не поверил своим глазам. Это была одна из страниц книги духов демонов времени. Именно из-за книги духов демонов времени я стал настолько силен. Она даже позволила остаться мне во временном пространстве на протяжении сотен лет, что позволило почерпнуть огромное количество знаний. Эта книга также была пропитана моей кровью во время битвы с мудрецом-императором, после чего и возродила меня, и отсюда такое узнавание. Как я мог забыть эту энергию? И стоило мне взять страницу, как что-то неизвестное в душе и в сосуде начало откликаться, а энергия еще быстрее стала циркулировать во мне. Но был еще и второй предмет, и, после того, как я спрятал страницу за пазуху, я посмотрел на него, и хотя эта вещь не была столь значима для меня, все равно она была невероятно ценной. Это был бездонный камень. Даже легендарный Емо мог не увидеть такой вещи в своей жизни. Этот камень действительно был древним сокровищем, и он будет отличным подарком для Ецзыюнь. Ей я мог подарить даже всю книгу, только бы она жила. Не было ничего в мире, что я не смог бы ей отдать. А благодаря камню скорость культивации Ецзыюнь возрастет, по крайней мере, раза в три. Взяв эти вещи и повернувшись, я увидел лежащую девушку. Что случилось? Тут же бросаясь к ней, я посмотрел в ее глаза, касаясь ее руки своей, и с облегчением выдохнул. Никаких внутренних травм, только ожоги и раны по всему телу, но их я мог быстро свести на нет. А значит, жизни девушки ничего не угрожало. Эти ожоги, вероятно, оставлены белым светом. Мысль, что девушка рисковала собой, пытаясь меня спасти, безусловно, трогала, и как я мог не отплатить ей за доброту, и для начала повесил на ее шею кулон с бездонным камнем. Глубокий синий свет, испускаемый им, благоприятно действовал на раны и ожоги, но все равно этого было мало. Она потеряла много крови, нужно срочно исцелить глубокие раны. Но, не оправдывая себя, я стал раздевать ее, и уже скоро моему взору предстали тонкие белоснежные плечи, длинные стройные ноги и обвитая фиолетовой шелковой кружевной лентой грудь. Я даже задрожал. Конечно, сейчас она еще не вошла в период своей неземной красоты, но даже такой вид мог заставить любого сойти с ума, а воспоминания из прошлой жизни еще больше порождали волнение. Закрыв глаза и тяжело задышав, я достал из кольца мазь и начал медленно обрабатывать ее тело специальным раствором. И, конечно, я не старался коснуться ее груди, но стоило признать, что лечил я ее очень медленно, и все равно соблазн был очень велик, и, зная, что она не увидит меня, я стал ласкать ее грудь. Да, это плохо, но, не то, чтобы я потерял волю, и не то, чтобы я ее перестал любить, но слегка вспомнить то, что было между нами, я хотел, и оторвав руки от ее груди только через полминуты, видя, что она так и не пришла в себя, я покачал головой. Все же я хорошо знаю ее тело и знаю, как ей нравится. И ничего удивительного в том, что она слегка возбудилась. И как я мог не постараться этим воспользоваться, но не так, как мог кто-то другой. Я хотел запечатлеть ее в таком виде, нарисовав. И как хорошо, что с недавних пор приобрел запас чернил, свитков и перьев. И достав все необходимое, стал рисовать. А потом я, конечно, расскажу ей. Решив так, я успокоил свою совесть. Глава 18. Возвращение. Закончил рисовать я ее портрет даже быстрее, чем она проснулась, и на секунду задумался, когда ей сказать об этом. Не убьет же она меня за это? Разве я сделал что-то плохое? И только тогда накрыл Цзыюнь ее же одеждой, остановившись над ее телом и не зная, стоит ли будить девушку. Но решив, что стоит, убрал рисунок и, мягко коснувшись ее руки, послал импульс силы, отчего девушка пришла в себя, и через несколько секунд ощутила, как она одета, точнее, раздета, что я рядом, и что я касаюсь ее. У меня не было выбора, твои раны были слишком серьезны. Сразу перешел я к сути, ощутив ее эмоции и стараясь предотвратить ее крик. Она могла прекрасно помнить, в каком состоянии было ее тело, и также хорошо могла почувствовать, что теперь полностью здорова, а значит, и опровергнуть мои слова она не могла никак. И хорошо, что я купил самые лучшие средства для заживления ран ранее, но все равно видно было, как она злится. Хотя даже в таком состоянии она была очень милой. «Отвернись, я переоденусь, Цзыюнь». Мягко, но глядя на нее и не думая отворачиваться, с улыбкой на лице я произнес: «Я не просто видел, я обрабатывал все твое тело, и хотя потом я, конечно, отвернулся бы, но не подразнить ее я не мог». И, увидев, как она покраснела, тихо засмеялся, чем наверняка привел ее в бешенство. И после того, как увидел ее смущение, все-таки отвернулся. И стоило ей начать одеваться, я намеренно и без предупреждения повернул голову и застыл. Слишком невероятно она теперь выглядела, надевая фиолетовое платье, которая ярко подчеркивала ее молодую красоту. Она не успела его опустить до конца и сейчас демонстрировала мне свой животик, ножки и то, что между ними. Хотя она бы выглядела отлично даже в лохмотьях, но она сама решила переодеться, чем и спровоцировала меня. Но оно того стоило. Я был сражен. И, наверное, именно из-за всех моих слов и действий вначале она одернула платье. А затем я понял, сейчас меня будут убивать. А вот если я выживу, она, возможно, и простит. Последнее слово перед смертью можно, смотря в ее глаза, что уже наливались яростью. Я все-таки надеялся своей просьбой чуть утихомирить ее, и она послушалась. Сделав шаг и без шуток призвав кинжал, девушка произнесла: «Да как ты смел повернуться?» Грудь прикрывалась лентой, сокровенное место также было прикрыто тканью, что больше представляло облегающие укороченные штаны, и поэтому переживать за свой внешний вид ей не стоило, но я взял и повернулся в момент ее переодевания, и это, действительно, в ее глазах было преступлением. Я не смог устоять, чтобы снова не посмотреть на тебя. И чего я не ожидал, так это что она уберет оружие и произнесет: «Нили, я тебе нравлюсь настолько, что ты готов вызвать мой гнев. Да, ведь я знаю, ты добрая и простишь». Я даже не думал над ответом, и как я мог сомневаться в своих чувствах, но и добавлять ничего не стал, ощутив, что сейчас нужен именно такой ответ. Но вот следующие ее слова меня приятно удивили: «Нили, мы все еще молоды. Кто знает, что произойдет в будущем. Может, через несколько лет тебе понравится кто-то еще. В первую очередь мы должны приложить все усилия, чтобы стать сильнее. Ты должен упорно тренироваться и достичь хотя бы золотого ранга. И если к тому времени ты по-прежнему будешь меня любить, тогда я согласна стать твоей девушкой». «Золотой ранг? Она серьезно?» Посмотрев на нее, я понял, что да. «Но ведь это так легко. О чем я ей сразу сказал?» «Замечательно. Я должен лишь тренироваться усерднее, и, меньше, чем через год, я уже буду золотого ранга. И когда настанет этот момент, ты не сможешь забрать свои слова». Но вот ее реакция была предсказуема. И открыв свой прелестный ротик, я смог таки снова ее удивить. Она произнесла: «Через год». Я имела в виду, что мы не должны спешить с этим. Но вот кто тогда просил ставить такие условия? И я буду не я, если позволю ей не сдержать слово. И даже пусть это она, я не могу ей дать нарушить обещание. А потому сразу после таких ее слов, я перестал улыбаться и с горечью и легкими нотками злости произнес: «Мисс Цзюнь, ты забираешь свои слова назад?» «Я понял. Слова, сказанные тобой и твоей семьей, не имеют никакой ценности. Забудем об этом». И хотя я играл, мне действительно было больно. Я не хотел обижать ее и шантажировать, но еще больше я не желал, чтобы моя любимая хоть раз нарушила свое обещание. И это сработало, так как следующие ее слова были твердые и непоколебимы. «Обещание есть обещание. Если ты сможешь достичь золотого ранга, будь по-твоему». Поэтому, не скрывая своей снова вспыхнувшей улыбки и радости, я произнес в ответ: «Я очень рад, что моя любимая не нарушает свои обещания. Как ты меня назвал?» Девушка легко нахмурилась, но вот ее взгляд наконец упал на кулон, и она добавила: «Что это? Кажется, наша маленькая стычка уже полностью забыта». И поэтому, улыбаясь, я подошел и, смотря в ее глаза и растворяясь в них, с нежностью в голосе произнес: «Это подарок, и я хочу, чтобы ты его носила. Он увеличит скорость твоего культивирования раза в 3, и, думаю, он и есть ответ на твой вопрос, как я тебя назвал. Но я так не могу». Желая снять его, она ухватилась за кулон, но я, пользуясь этим шансом, схватил ее руку и приблизился к ней. «У меня есть еще большие сокровища, и я прошу тебя, прими этот подарок. С его помощью ты станешь еще сильней, а также, помимо того, что он помогает культивировать, он укрепит твою душу, и я буду гораздо спокойнее за тебя». Смотря в ее глаза и почти приблизив свое лицо к ее личику, я мог даже ощутить ее дыхание, но просто не посмел бы коснуться губами ее губ сейчас. Еще рано. Но, не удержавшись и лукаво улыбнувшись, я тихо шепнул ей на ушко, для чего совсем прижался к ее телу: «Цзюнь, а ведь я дорог тебе». И, рассмеявшись, быстро добавил, отстраняясь: «Пойдем искать выход». Ничего не ответив, что не могло меня не радовать, она направилась следом за мной, о чем-то размышляя. Но чтобы найти выход, я, перевернув намеренно тот же лист, начал рисовать с противоположной стороны карту лабиринта, надеясь и боясь, что она увидит, что изображено на другой стороне, и вдобавок гадая, как мягко избежать этого конфликта. Хотя, думаю, теперь девушка поняла, с кем имеет дело, и гроза быстро пройдет. Но пока она не обращала внимания и шла следом, а я рисовал карту. И только через несколько часов, когда мы уже просто не могли держаться на ногах и нам требовался сон, я стал осматриваться и выбирать место, произнеся: «Нам надо отдохнуть, останемся здесь». Сказав это, я достал из межпространственного кольца спальный комплект и стал раскладывать его на этом каменном полу. Ецзыль нахмурилась, сложив свои ручки под грудью. «Что? Нет, нам нужно выбираться отсюда, нас, возможно, ищут, Нили». Но в этот раз я никак не отреагировал на ее слова и посмотрел на девушку лишь после того, как расстелил одеяло. Вставая, глядя в ее глаза и снова делая шаг к ней, я произнес: «Понимаешь, мы отсюда не сможем выйти. Если бы был выход, эти люди здесь бы не умерли. Хотя мы уже прошли тот зал, она все прекрасно помнила, отчего сразу расстроилась, и это мог увидеть любой, кто имел зрение. И что теперь? Не волнуйся, группа Чиня ищет это место. Скорее всего, они будут здесь через 2-3 дня. Если они начнут копать, то мы услышим, здесь хорошая акустика». Кажется, я ее убедил, и она только кивнула, соглашаясь с моими словами, а я продолжил разбивать лагерь. «Цзынь, я лягу рядом с тобой?» — неожиданно спросил я ее, вызывая этим смущение и возмущение, отчего она даже затопала ножками. «Нили, как ты можешь предлагать такое? А что, предпочтешь мерзнуть?» — вопросом на вопрос ответил я, смотря на нее пристально и видя, как она закипает. «Но это совсем неправильно». «Краснея еще сильнее», — ответила она, при этом не возмущаясь более и растерявшись. А я, усугубляя ее состояние, снова был в полуметре от нее и с легкой ухмылкой провоцировал дальше. «Цзынь, о чем ты думаешь?» «Дурак, ни о чем я не думаю». Мотая головой, она кинулась со своими кулачками на меня, так как я ее в край довел до состояния шока. То ли она хотела меня побить, то ли еще что, но вместо этого она оказалась в плену моих рук, которые крепко держали ее ручки около моей груди. «Значит, решено, мы спим вместе. И не спорь, я уже обнимал тебя, видел тебя в таком виде, что сложно было удержаться, но ни разу ничего не позволил себе». И только тогда отпустил ее руки и, улыбаясь, стал ждать ответа, который был для меня очевиден. И я его получил, правда, не сразу. Так что через некоторое время, попав под такой прессинг с моей стороны, девушка без шансов на сопротивление сдалась, и мы могли ложиться спать. И если она действительно ожидала от меня каких-то действий, то ей пришлось разочароваться, или, наоборот, обрадоваться, так как я, спокойно обняв ее, прижав к себе и не давая вырваться, заснул уже минут через 5. Любому могло показаться, что мы перешли все мыслимые и немыслимые грани, что такого не могло быть, но причиной такого ее поведения и моего была окружающая нас среда. Здесь было холодно, а наши тела устали, и никакое культивирование не могло заменить полноценный сон. А так, завернувшись в одеяло и прижавшись друг к другу, мы могли хоть немного поспать. Да, я даже не мог ощутить ее тело под той кучей тряпок, что мы сами нацепили на себя. Так что ничего удивительного, что она мне позволила, но все равно даже сквозь сон я мог ощущать, как она пытается перевернуться, устроиться поудобнее, и лишь через некоторое время затихла. И понятно, отчего проснулся я раньше нее, ведь я и раньше уснул, и спать мне нужно было меньше. И, все так же лежа с закрытыми глазами, стал ждать, когда она проснется, стараясь в это время разогнать энергию в своем теле. И где-то через час смог дождаться ее пробуждения, но так и не показал ей того, что я уже не сплю, все так же обнимая и ожидая от нее действий. «Нили, ты спишь?» — снова попытавшись встать, она не смогла это сделать из-за моих рук, что я намеренно положил на нее, чтобы предотвратить ее попытки отстраниться. Тогда она попыталась разбудить меня, но лишь на третью ее попытку я проснулся и, отпустив ее, поздоровался, вставая и с улыбкой смотря на нее. «Доброе утро. Смотрю, ты выспалась». И в следующий миг, блокируя ее удар, который она попыталась нанести своей ножкой, я резко подскочил. И снова она хотела наступить мне на ногу, но, догадываясь о таком и сделав шаг вперед, я одной рукой обнял ее за талию, не давая упасть, а ногой сделал подсечку. Так что уже через секунду я мог, держа ее за талию, смотреть на девушку, что если бы не моя рука упала на спину, а затем подтолкнул ее тело к себе. И уже второй рукой, обнимая ее за талию, я стоял прижатым к ней и к ее груди. «Цзынь, сейчас со стороны мы выглядим и ссоримся как влюбленная парочка. Понимая, что вся ее злость сменилась стеснением, я улыбнулся, так и думал, что она не станет обижаться, и потому сразу же отпустил, стоило услышать ее слова, хотя и сделал это с огромным разочарованием. «Нили, скажи, ты все это специально?» «Конечно, я ведь сказал, что ты будешь моей, дурак». Но, более не набрасываясь с кулаками и пинками на меня, девушка отвернулась, хотя я мог поклясться, что ей весело. Больше мы не стали ложиться спать, и на вторые сутки с момента, как мы сюда попали, начались те события, которые я и предполагал. Я услышал шум сверху, будто кто-то прорывался извне к этим тоннелям, и, если это был не Чэнь Линцзянь, тогда я был бы не Нили. Так что мы с Цзыюнь сразу же направились к источнику звука и уже минуты через три были на месте. Но проблема заключалась в том, что шум шел от стены, словно мы не видели еще одно помещение, а потому я начал исследовать стену в поисках тайного прохода. Осмотревшись еще раз, я присвистнул, неужели так легко, и надавил на стену, вливая немного силы, и сразу же смог сдвинуть ее. Дальше шла лестница наверх, она была завалена, но именно оттуда и шли звуки, то есть выход был найден. Но не это поразило нас, а то, что перед лестницей была небольшая комната, и вся она была забита сокровищами. Комната была заполнена всевозможными доспехами бронзового и серебряного ранга, также было большое количество свитков с символами, демонических кристаллов, меха и рогов зверей. Были даже драгоценные камни и уйма золотых монет, которые, конечно же, принадлежали Священной Империи. Еще были другие неидентифицированные ценности, которые, должно быть, тоже являлись сокровищами Священной Империи. Но меня сразу заинтересовал один предмет. Сейчас я смотрел на каменную платформу, ведь в ее верхней части стояла лампа, мигающая таинственным светом. Это была действительно та самая духовная лампа, тень дьявола. Именно ради нее я и затеял этот поход. Тень дьявола была крайне редким и таинственным демоническим зверем. Согласно сказаниям, после гибели империи Вьюги на континенте осталось лишь 7 таких демонов-зверей, и все они были заточены в эти духовные лампы, которые в дальнейшем хранились в храмах божественного континента. Позже эти лампы были украдены ворами и распространились по всему миру. Богонебесная техника развития позволяла мне вместить в себя 7 разных духов демонов. Естественно, я не желал выбирать себе какого-то низкоуровневого демона. Однако слишком сильного тоже не вариант выбирать, поскольку, оказавшись сильнее, он запросто мог меня поглотить. Поэтому тень дьявола подходила лучше всего. Несмотря на то, что этот дух демона не отличался сильными боевыми способностями, но у него были свои особые приемы, и поэтому интеграция с этим духом демона позволит мне приобрести новые тайные навыки. Взяв лампу в руки, я сразу отправил ее в межпространственное кольцо, затем повернулся и посмотрел на Цзыюнь, которая уже выбрала себе сокровища, а в следующий миг каменный потолок обрушился, и открылся выход. Показался ослепительный свет, и в проходе показались Чэнь Линцзянь и его группа. «Как замечательно, что вы тут!» И только тогда он обратил внимание на сокровища, стоимость которых могла достигнуть несколько десятков миллионов, если не больше. Но даже так не показал и следа жадности, а проговорил: «Согласно нашему договору, ты можешь выбрать себе один предмет». На что я покачал головой и стал взбираться наверх по веревке, что Чэнь также кинул. «Я уже выбрал». «Я тоже». И что странно, Цзыюнь не стала ждать, когда взберусь я, а полезла следом. А когда я поднялся, то под взглядами остальных подал ей руку с улыбкой, зная, какая будет реакция, и не удивился, когда она после секундного раздумья девушка позволила себя поднять. Что, между ними что-то есть? Именно такие мысли и слова были у людей, но все помнили, какую я сыграл роль в их походе, и кроме таких слов ничего не последовало. Да и мало было в его команде лицемеров. Одного я убил, а второй скоро умрет. Не мешая им опустошать сокровищницу, я тихо попросил девушку, отойдя чуть в сторону вместе с ней: «Будь все время рядом. Неизвестно, встретим ли мы еще темную гильдию». И, получив ее утвердительный кивок, подошел к Чэню лишь тогда, когда все в комнате было очищено. «Нам пора, здесь темная гильдия». И быстро рассказал я о своем подарке в виде обезьяны, и о численности этих людей, и совершенно не удивился, когда он произнес во всеуслышание, что мы уходим. Быстро вернувшись к крепости и не встретив преступников, мы забрали мисс Ланруа и других, что остались там ждать нас и других отставших, и рванули прочь. И в итоге через пару дней, что для меня прошли как в раю от того, что я наконец смог отогнать эту приставучую бабу и провести все свое время с Цзыюнь. Мы добрались домой, и все это время мы общались, смеялись, но на людях я все равно не позволял себе ничего такого, что делал в подземном дворце. Но, тем не менее, все равно между нами наметилась большая близость, чем была по дороге к Орхидее. Так наше путешествие закончилось, и, потеряв многих, в том числе и Шэнь Юэ, который неожиданно пропал, мы смогли вернуться в Светозар. Глава 19. Чувства девушек. Пов от лица Е Цзыюнь. Пытаясь объяснить себе свое поведение за последнее время, я не могла ухватиться хотя бы за что-то. Все происходило слишком быстро. Весь этот поход, смерть ученика, нападение обезьян. Я запуталась. Вначале я была потрясена, ведь впервые на моей памяти кто-то умер. Но если подумать, почему я так переживаю? Только от того, что я знала его, но совершенно ничего не ощутила, узнав о смерти людей из темной гильдии. Затем поведение Шэнь Юэ. Стоит признать, что за последние дни я совершенно перестала чувствовать к нему хоть каплю теплых чувств. А вспоминая, как он жестоко избивал Нили, я сама готова была его ударить. Я могла понять, если бы он ревновал, хотя мы с Нили просто друзья, но такие ли мы друзья, ведь он ясно дал понять, что любит меня. Может, поэтому я все равно пошла за ним, когда увидела, как он самоотверженно остался с обезьяной, давая свое согласие ему уже тогда. Я ничего не понимала, и когда он появился и потащил меня, я даже не стала возмущаться. Это был Нили. Он вел себя так, как хотел, и, к своему ужасу, я понимала, что если он не прекратит, я обязательно стану его девушкой. Если, конечно, не полюблю кого-то еще. Вот только сама я в это не верила, смогу ли я полюбить кого-то кроме него. А после был бег, и, когда совсем стемнело, мы остановились около каких-то руин, если в темноте меня не подводит зрение. И после того, как мы подошли ближе, я смогла все рассмотреть. Это и правда оказалось полуразрушенное здание, а еще были видны следы того, что раньше тут была какая-то скульптура. Монумент, на котором стояла скульптура, был относительно целым, и внизу на нем были написаны на табличке письмена на древнем языке Священной Империи. Я расстроилась, когда не смогла их прочесть, и с завистью, любопытством и восхищением смотрела на Нили, который прочитал и перевел письмена. Но откуда он знает язык Священной Империи, когда и где его выучил? Наверное, на эти вопросы я не смогу найти ответа. Тихо вздохнув, я стала осматривать статую, пока не почувствовала, что меня засасывает земля. И даже то, что Нили пришел на помощь, не помогло. Разрушения охватили большую площадь, и мы стали падать. Казалось, что внизу была просто бездонная пропасть. И словно этого мне было мало, Нили так плотно и крепко прижимал меня к себе, что я мигом покраснела то ли от смущения, то ли от злости. И если бы это происходило при других обстоятельствах, я бы его ударила, не сдерживая силу. Ну, а так пришлось терпеть. Когда скорость падения немного замедлилась, я сразу достала из своего межпространственного кольца веревку, которую быстро закинула на крупную скалу выше нас. Падение остановилось, но руки и тело Нили продолжали меня смущать. Он так крепко прижимал меня к себе, что я уже готова была взорваться. Негодяй и аферист. Я проклинала его в душе, но отчетливо понимала, что сейчас беспомощно. Он даже не дал мне спуститься первой. И хотя я могла понять, что в его поведении была толика заботы, также я прекрасно ощущала, что все это он делает намеренно. Как только Нили отпустил меня, я, повернувшись к нему спиной, приступила к исследованию области. До сего момента меня никто никогда так не лапал. И самое изумительное было то, что Нили вел себя, будто ничего и не случилось. Он просто продолжил изучать местность. Я все больше и больше начинала сердиться, и, когда подумала в очередной раз об этом, то с яростью наступила ему на ногу. На его вскрик боли я мило улыбнулась и немного рассмеялась. Но, к удивлению, такое мое поведение помогло. А дальше вновь начались чудеса в исполнении Нили. Вот только теперь я действительно никак на это не реагировала, но в своем сердце я ощущала глубокую депрессию. Будучи маленькой принцессой самого лорда города Светозара, а также внучкой легендарного заклинателя Емо, мне доводилось видеть много разных тайных древних книг. По сравнению с моими сверстниками и даже некоторыми взрослыми, мой опыт был куда более богатым. Однако сейчас, сравнивая себя с этим монстром Нили, я почувствовала всю свою невежественность. Но в этом не было ничего удивительного. Невозможно было рассматривать Нили как нормального человека. Именно такие мысли помогли мне быстро успокоиться и следовать его указам. Обходя все ловушки с его помощью, я тихо вздохнула, а затем поймала себя на новой мысли, что пока я буду следовать за Нили, со мной все будет хорошо. Любые проблемы, которые возникнут на пути, будут решены. И от этого я снова запаниковала. Уже ничему не удивляясь и стараясь держать себя в руках, я не смогла вымолвить и слова уже через полчаса. Такого ужаса увидеть я никак не ожидала. Кости, их было слишком много. Но хуже то, что все эти люди погибли от голода. Даже не хочу думать, как они пытались выжить. И вот с этих трупов нам предстояло собрать драгоценности. Ведь он, как всегда, прав. Без нужных ресурсов мы не сможем защитить наш город, и он станет таким же, как древний город Орхидея. От этой мысли я даже ощутила, как покрываюсь холодным потом, и усердно стала искать все, что могло пригодиться. А добыча была богатой: артефакты, оружие, эликсиры. Некоторые даже не выдохлись, что вновь меня удивило. Но, как потом объяснил Нили, они были сделаны мастером алхимии с применением особой технологии. Но это потом, а в тот момент я снова была удивлена. И словно мне мало моих потрясений, следующие события совершенно выбили меня из равновесия. Увидев, как Нили подходит к гробнице, что была по центру, и рассматривает символы, я поспешила к нему, вновь не отдавая себе отчет в том, что мне без него страшно и одиноко. Об этом я поняла лишь дома, размышляя о прошедшем, но даже не смогла подойти. От резкой головной боли остановившись, я сделала даже шаг назад и только тогда стала успокаиваться. Что случилось? Я услышала его взволнованный голос и снова ощутила, как мне приятна его забота. У меня резко заболела голова. Увидев его выражение лица, я попыталась понять его реакцию, но не вышло. Но затем он произнес, и мне ничего не оставалось, кроме как послушаться. По какой-то причине формация, неизвестная мне, защищает этот гроб, и пропустила только меня. Я сам разберусь. И вот когда я уже хотела уйти, я увидела свет и как Нили еле стоит на ногах. Не думая, что делаю, я бросилась вперед, но уже в 5 метрах ощутила силу, которая не пускала меня, и только и успела подумать, какая же эта сила должна быть, а Нили в центре. И от этой мысли вновь испытала шок, а затем, достав меч из кольца, замахнулась им на эту отталкивавшую меня силу, попыталась пробиться, хотя и сама уже чувствовала слабость. Но сила еще мощнее ударила меня, так что я отлетела, ощутив привкус крови во рту, с затухающим сознанием, и со слезами на глазах. И это слезы были, конечно, от боли, а не от мысли, что он может умереть. И я совсем не думала, не смей умирать. А затем меня поглотила тьма. Пришла в себя я не скоро, так как успела замерзнуть, лежа на полу. И стоило мне открыть глаза и осмотреть себя, как я тут же готова была его убить. Тварь, придурок, извращенец. Попытавшись встать, я поняла, что он хотя бы накрыл меня остатками платья, а мое тело было полностью здорово.